Глава 5. Неожиданные встречи. Утром на работу я явилась в приподнятом настроении. Даже тот факт, что мне придется сотрудничать с бывшим женихом, его не портил. «Ты чего такая счастливая? И разве тебе не нужно сначала идти в участок?» С настороженным взглядом встретила меня Оливия у барной стойки ресторана. «Нет, я позже схожу. Решила, что сегодня с утра тебе очень нужна моя помощь». Затянув плотнее фартук вокруг талии, я звонко чмокнула подругу в щеку и упорхала на кухню. «Эй, а с настроением что?» — проводила меня все тем же взглядом подруга. Но я ее уже не слышала. Рассказывать ей свои секреты мне пока не хотелось. Да и опасно, ведь непонятно, что происходит. Не хочу навредить ей. По субботам у нас обычно немного гостей. Только ближе к вечеру они активно сменяют столики. Да и мадам Беннингсон появится не раньше 6. Поэтому можно расслабиться и даже заварить себе настоящий кофе. Я вбежала на кухню, выбрала самую красивую и свою самую любимую чашку, поднесла ее к чудо-машине, потянула вниз за рычаг, и в мои руки потек густой черный напиток. Сильно не наглела, поэтому потянула рычаг вверх, как только напиток наполнил треть чашки. Дальше разбавила его кипятком из чайника. «Кристина, ты постоянно рискуешь, когда так делаешь. Думаешь, мадам не узнает о твоих проделках?» Пожурила меня непонятно откуда взявшаяся Дарина, новая кухарка, пришедшая на смену Юлии. Такая же молодая, но более бойкая. Столько хлопот с ней теперь. «Иди и расскажи ей, вдруг премию тебе за это выпишет», — парировала я, сделав глоток божественного напитка. Дарина только скривилась. Она уже знала, что больше всего на свете хозяйка ресторана ненавидела сплетни и жалобы. С чашкой в руках, с улыбкой на губах, я выплыла из кухни в зал. Одной рукой облокотилась на барную стойку, где еще пару минут назад меня допрашивала Оливия, а во второй все так же держала свою любимую чашку. День обещал быть хорошим. Эх, вот бы купить себе эту чудо-машину и настоящий базийский кофе, который отец привозил из Базии. В столице у нас имелся свой огромный магазин с привозными из разных уголков мирозернами, специями, чаями. Этот кофе, что покупала мадам Беннингсон, был не так хорош, как базийский, но и не сильно плох. Везли его из Франка, маленького городка из государства Равилии. Такой тоже продавался в нашем магазине, но все же он сильно уступал своему собрату из Базии. «Интересно, если я попрошу дядю прислать мне к празднику Маевки базийский кофе, он назовет меня наглой девчонкой?» Колокольчик над дверью звякнул трелью, оповещая о том, что в ресторан пришел посетитель. Я посмотрела на небольшие настенные часы, что висели на стене за барной стойкой, и сильно удивилась. «Всего 10 утра. Кто в такую рань по субботам ходит в рестораны? Я даже кофе свой допить не успела. И вряд ли теперь успею. Нужно будет не забыть ополоснуть чашку и вернуть на место». Решив не откладывать дело, я побежала на кухню, кликнув Оливию, чтобы та встретила гостя. Вернув чашку на место, вытерла руки насухо о свою же юбку и помчалась обслуживать посетителя. Или посетителей. Я так и не поняла, сколько гостей вошло. Оливия шла мне навстречу с открытым ртом. Она явно была чему-то удивлена. «Что такое?» «Иди, обслужи гостя. Это по твою душу», — загадочно произнесла она и встала за барную стойку. Я лишь хмыкнула, поправила в сотый раз фартук и, нацепив дежурную улыбку, направилась к столику. «Здравствуйте. Что желаете заказать? Может, кофе?» — начала я, но стоило поднять глаза, и я опешила. Улыбка сменилась гримасой, какая совсем недавно была у Оливии. «Здравствуйте, госпожа Пшевич. Ваша идея с кофе мне по душе. Несите 2 чашки. И сахару», — не глядя на меня, произнес объект моего беспокойства. Передо мной, чинно развалившись с газетой в руках, сидел господин новый полицмейстер. «Запомнили?» — видя мой ступор, окликнул меня он. «А? Да, сейчас принесу», — проронила я и уже повернула по направлению к кухне, как тут же развернулась и уселась напротив полицмейстера. «Слушайте, а есть ли какие-нибудь подробности по нашему делу?» «Нашему?» — удивленно изрек мужчина. Шумно вздохнул, он сложил газету и отложил ее в сторону. «Вы бесцеремонны, госпожа Пшевич». «Можно просто Кристина», — положив руки на стол, разрешила я. «Спасибо, Кристина», — ухмыльнулся он и, видя мой решительный настрой, прочистил горло. «Давайте вы все же принесете мой кофе. Можете принести и себе тоже. Конечно же, за мой счет. «Какой галантный!» — пропела я в своей голове. Не без иронии, конечно. Мне без нее просто не выжить. «Сейчас все будет!» И я снова упорхала на кухню. Сегодня я именно порхала, так как судьба снова благоволила мне, как прежде. Через пару минут мы снова сидели вместе за столом и пили кофе. И я приятно жмурилась, ощущая его горьковатые нотки во рту. Уже и забыла, каков он на вкус, если его не разбавлять водой. Смотреть на эту нарушительницу спокойствия отчего-то было приятно. Пьет себе свой кофе, словно разбирается в нем не хуже аристократов. Хотя не исключено, что она просто тайком попивает его, пока хозяйка не видит. «Так что же, есть новая информация?» Снова задалась она старым вопросом. «И откуда такая упертая взялась?» «Не думайте, что если будете долго молчать, я от вас отстану. Я хочу знать правду. Либо вы скажете ее сами, либо я выясню сама». Сказать, что я удивлен ее словам, не сказать ничего. Она не просто упертая, она пытливая и решительная. «Госпожа Пшевич, зачем вам знать детали? Вы не думаете, что это небезопасно для вас? Что, если преступники прознают о вас? Вас могут похитить. А если они начнут вас пытать и узнают секретную информацию?» Напирал на нее я, а самого распирал от любопытства, испугается ли она и что ответит. «Преступников? Вы так уверены, что убийца работал не один? Как вы об этом узнали?» «Вот уже второй раз, за весьма короткий срок, второй человек заставляет меня ерзать на стуле. Нет, с этой девицей не будет мне покоя. И что делать? Боюсь, если я продолжу держать ее в неведении, то она точно натворит дел». «А что касаемо ваших вопросов?» Допив кофе и отставив чашку в сторону, бросила на нее полный любви взгляд и перевела уже сосредоточенный и уверенный на меня, продолжая удивлять. «То я могу пустить их по ложному следу, выдать неверную информацию. Говорить правду, как и лгать, я умею. Но не волнуйтесь». Сразу предостерегла она. «Вам я говорю правду. И в ваших же интересах начать со мной делиться сведениями, чтобы мы вместе как можно скорее поймали тех, кто загубил столько невинных душ». «Честно говоря, я ожидал увидеть неотесанную, глуповатую девчонку, умеющую только красиво улыбаться. А встретил умную, слишком девушку. Слишком редкое явление для маленького провинциального городишки». «Кристина!» — послышался сзади голос мадам Беннингсон. Девушка тут же подпрыгнула с места и поспешила собрать пустые чашки, чтобы отнести их на кухню. «Приходите после работы ко мне на квартиру. Там и поговорим. Улица Немилых Душ, дом 10, квартира 15, на втором этаже направо». И пока девушка переваривала услышанное, добавил: «Там нас никто не сможет побеспокоить и подслушать. Пожалуйста, будьте осторожны. И принесите еще кофе». Та обронила лишь слабое «да» и спешно удалилась. Через несколько минут мне принесли кофе, только его принесла уже другая девушка. Еще через 5 минут явилось очередное наказание на мою голову. Его высочество, принц Мордовы, Вениамин I. «Доброго дня, господин полицмейстер!» Сняв шляпу, чуть поклонился он и тут же плюхнулся на стул, где еще недавно приводила меня в беспокойство Кристина. Кстати, в зале она больше не появлялась. Неужели хозяйка ресторана до сих пор ее отчитывает? Я осмотрелся по сторонам, но заметил лишь вторую подавальщицу. И почему я не беспокоюсь? Встряхнул головой и вернулся внимание другу. «Пей, пока не остыл», — сказал я, указав на чашку с ароматным напитком. «Он не отравлен?» «Я не спешу занять твое место». «Ты не первый в списке. Может, кто заказал тебе меня?» «Только если твои поклонницы, но им ты нужен живым». «Что? Ты с ними сотрудничаешь?» «Перестань поясничать, иначе напишу твоему отцу». «Тебе лишь бы избавиться от меня. А я, между прочим, скучал по тебе». «Не мог больше переживать нашу разлуку, что отправился сюда?» «Именно», — принц отпил из чашки. «А ты не ценишь? Ммм, какой вкусный кофе! Но не тот, что в столице». «Вот и езжай за тем, что повкуснее». «Без тебя он потеряет все краски», — парировал принц. Пока мы перебрасывались словами, звякнул колокольчик, и в зал вошла удивительная гостья. Сначала она не привлекла мое внимание. Но когда ей навстречу вылетела Кристина и, ухватив за руку, потащила в противоположную от нас сторону зала, я обратил на нее пристальный взгляд. Они сели за дальний столик, почти скрывающийся от чужих глаз за густой зеленью, что развели посреди ресторана, дабы создать некую интимность для посетителей. Удивительно, эта гостья была не только тем, что имела близкое общение с госпожой Пшевич, раз позволяла с собой так обращаться, но и своей внешностью. Белые длинные волосы красиво спадали по спине, миниатюрная синяя шляпка чуть наклонена вперед, как бы скрывая лицо хозяйки. В тон ей пальто, черные сапоги на высоком каблуке, под пальто черный сарафан и белая рубашка. Вкус, как у ведьмы. Но не припомню, чтобы ведьмы имели такую необычную внешность. Эффект зелий? Колдовства? «Что там тебя так привлекло?» Завертелся принц, развернувшись по направлению моего взгляда. С его стороны было много преград, чтобы рассмотреть гостью, и его это бесило. «Ты такое не любишь. Давай лучше вернемся к нашему разговору». Попытался отвлечь его я, но было поздно. Принц сел ровно, закрыл глаза и пустил свою магию. Как и отец, сын императора обладал сильнейшей магией древнего рода. Это закономерно. Слабых на троне быть не должно. Вениамин I с помощью своей магии умел видеть все, что его интересовало на расстоянии 25 метров. Он словно человек-невидимка бродил вокруг, рассматривая людей, предметы, помещения, все, что ему было угодно. Таким образом, он мог попадать за любые закрытые двери, глубины, вершины, и это была только часть его способностей. Сейчас же он как раз демонстрировал ее, блуждая по ресторану. «Интересно! Боже, это очень интересно!» Рассмеялся он, но глаза так и не открыл. «Что интересно? Если хочешь знать, то я смотрел на девушку, что сидит в левом углу с необычной блондинкой. Она тот самый свидетель, которого меня призвали охранять. Ты знаешь, кто она?» Все еще держа победную улыбку на губах, спросил он. «Кристина Пшевич. Приехала сюда». «Ха-ха-ха!» Принц снова звонко рассмеялся, что начало приводить меня в бешенство. «Чего я не знаю о ней? Что ты видишь?» «Я сразу понял, что девушка необычная. Но я не могу еще разгадать ее тайны. Что с ней не так? Или ты видел ее раньше?» Смех принца смолк. Я попал в точку. Они знакомы, или же он встречал ее раньше? Наконец он открыл глаза. «Даже не знаю, как поступить». Он вперил в меня задумчивый взгляд, полный веселья. Я устало вздохнул. Не люблю, когда его высочеству вздумается поиграть. «Сказать мне правду», — спокойно парировал я, не сводя с него взгляд. «Да, но я не знаю, как ты поступишь, узнав правду. Боюсь, что ты натворишь глупостей, о которых потом сильно пожалеешь». «Меня начинает напрягать эта ситуация». Я снова поерзал на стуле, выругался и сел прямо. «Я могу и сам все узнать, прижав девчонку к стенке и пустив свою магию. Тогда она сама мне все расскажет». «Ладно, ты все равно рано или поздно все узнаешь. Так почему бы не ускорить этот процесс?» Он подался вперед и протянул руку. «Только пообещай мне, что ты не расскажешь ей о том, что я тебе сейчас расскажу. Так будет лучше». Я нахмурился еще сильнее. «Что за игру ты затеял?» «Это не игра. Ты не должен вмешиваться в ее жизнь. У нее такой путь». Я шумно втянул воздух. Думать разумно не получалось. «Хорошо». И я протянул свою руку. Мы обменялись рукопожатием. «Поклянись!» — потребовал принц. Я стиснул зубы, отвернулся к окну и выдал желаемое им. «Клянусь!» А про себя добавил: «Черт тебя подбери!» Наши руки охватило зеленоватое свечение, в ладони кольнуло. Это означало, что магическая клятва закончена. «Итак», — хлопнув в ладоши, начал принц, — «помнишь, не так давно твой отец решил тебя женить?» «Конечно, помню», — сквозь зубы отвечал я. Это была единственная успешная попытка графа Волконского женить своего непутевого, по его мнению, сына. К счастью, семья невесты потом аннулировала помолвку. И больше мой отец не смог меня заставить заключить брак с кем-нибудь еще. Пока что. «Твою невесту звали Кристина Залесская. Она училась в университете высшей боевой магии имени императора Георгия III, где по долгу службы мне приходилось бывать часто. Да и балы, в отличие от тебя, я посещал. Так что знаком с ней косвенно. Странно, но юная графиня никогда не была заинтересована во мне, как в потенциальном женихе». «И? Я знаю, что это был род Залесских. Знаю, что ее звали Кристина. Знаю, что именно она отказалась выходить за меня замуж, поэтому ее дядя, как старший в роду, разорвал помолвку, которую заключил его брат, отец девушки. И что? Принц снова подался вперед. Твоя бывшая невеста всегда была эксцентричной особой и пользовалась особым отношением моей дядюшки. И я не удивлен, что она связалась с эльфийской ведьмой, единственной в своем роде, чтобы скрыть свою личность и обосноваться в маленьком городке под названием Донск. Он замолчал, дав мне время переварить услышанное. Я снова посмотрел туда, где сидели девушки. Кристина что-то заговорчески рассказывала ведьме широко раскрытыми глазами, чуть ли не уронив голову на стол. Выглядела она при этом очень забавно и мило. «Ты хочешь сказать, что госпожа Пшевич — госпожа Залесская?» Принц не спешил с ответом, за что я готов был придушить его на месте. Ненавижу, когда он так делает. Пользуется своим положением и обескураженностью собеседника, лишь бы словить очередное чувство превосходства. Особенно надо мной. Так уж у нас повелось. Мы с детства соперничаем, где только можно. «Говори! Прошу тебя!» — прорычал я, сложив руки на груди. «Да, ты все верно понял. Госпожа Пшевич — твоя бывшая невеста. Я подслушал их разговор. Она знает, что ты ее бывший жених. Вот так. Она о тебе узнала раньше. Кстати, она возмущена. Оказывается, она, как и ты, никогда не видела того, с кем ее собирались связать браком. Представляешь?» Он присвистнул. «А эта ведьма...» Я снова замер. Теперь многое становилось понятным. Например, внешность девушки, которая будто кричала, что тут что-то не так. Ее манера общаться и держаться, и даже пререкаться. Ее дружба с Борисом Троцким, аристократом средней руки. Да и вообще, вся она теперь отлично вписывалась в этот мир, который был знаком мне. «Ты сказал, она эльфийская ведьма?» «Я слышал о такой», — сказал я, возвращаясь к беседе, но мысленно продолжая переваривать новую информацию о Кристине. «Я тоже слышал. Отец посылал за ней несколько раз, но ее так и не нашли. А тут такая удача. Если я привезу ее ему...» «Нет, я не привезу ее». Он нахмурился, а я посмотрел в ту сторону, где сидели ведьма и скрывавшаяся аристократка. В этот момент ведьма повернула голову в нашу сторону и посмотрела сначала на меня, затем на принца, и ласково улыбнулась. Я замер. В ее взгляде было что-то такое, будто она знала, о чем мы сейчас говорили, и что Вениамин их подслушал, и что рассказал мне. Это пугало. Казалось, нас обыграли. «Почему ты вдруг передумал?» Не сводя взгляд с интересовавшего меня столика, спросил я. «Потому что меня ласково об этом попросили». «Не понял. Что?» Медленно перенес свое внимание на друга. «Ведьма. Она нас слышит. Не просто слышит. Она ворвалась в мою голову и показала мне, что будет, если ее найдут сейчас». «Как это показало?» Не понял я снова. «Картинками. Я словно увидел будущее и услышал ее голос. Он очень красивый». Он смущенно улыбнулся, будто говорил сейчас это ведьме лично. «Ясно. И что делать?» Я опустил голову и провел руками по волосам. «Что делать со всей этой информацией? Аристократка решила спрятаться от родных, а стала свидетелем опасного дела, и теперь мне предстоит защищать ее. И если, не дай бог, с ней что-то произойдет, ее дядя от меня и сухого места не оставит». «Сухого?» — удивился принц. «Я думал, мокрого». «В моем случае все уникально». «Она не сбежала?» Я поднял на него удивленный взгляд. «Кристина, она не сбежала. Да, ее родители не знают, что она скрывается сейчас, но они в курсе, что она здесь. Я же уже говорил, у нее такой путь». «Откуда тебе это известно?» «От отца. Тот общался с ее дядей, который знает обо всех планах своей любимой племянницы, и поделился ими с императором. И император очень заинтересован в том, чтобы у Кристины все получилось». «Вот как. Что ж, тогда у меня еще больше вопросов». Моя безопасность была под угрозой, если мадам Беннингсен снова поймала меня на том, что я подсаживаюсь к посетителям за столики. Вообще, я не часто так делаю и не имею привычки болтать с незнакомцами. Только когда приходит Агата или Борис, или господин Маруков, я позволяю себе что-то подобное. С ними мне всегда есть о чем поговорить. Не стоять же мне над их столиками, слушая интересную беседу. Это будет весьма неуместно и неудобно. «Кристина, привезли продукты. Проследи, чтобы выложили все из машины. И ни одной лишней картошины, чтобы не выпало», — строго сказала мадам Беннингсон. А я снова удивилась ее поведению. И где ожидаемый выговор? Или она смирилась с моим поведением? Нет, так дело не пойдет. Я же расслаблюсь и возомню о себе бог весть что. «Да, но вы не будете меня отчитывать за то, что я сидела с господином полицмейстером?» Скромно поинтересовалась я, а в душе все напряглась, ожидая горячей порции порицаний и, возможно, наказаний. Так не кстати, ведь сегодня суббота, вечером и так полно работы будет. Эх, ну что поделаешь, сама вызвалась. Что? Мне разве есть до этого дело? Тем более вы наверняка говорили о деле. Даже не взглянув на меня, отрапортовала она, затем глубоко вздохнула и все же посмотрела на меня. «Но я очень надеюсь, что ты не позоришь меня, когда разговариваешь с кем-то в моем ресторане и за его пределами». «Конечно». Только и успела вымолвить перепуганная я, как мадам Беннингсон спешно покинула кухню, закрывшись в своем кабинете. «Теперь до самого вечера оттуда не выйдет». Я ощутила сильный запах крепких вишневых сигарет, подойдя поближе к тому месту, где только что стояла хозяйка ресторана. И в душе словно набежали тучи. Мадам Беннингсон и так увлекалась курением, но после случившегося с Юлией ее увлечение переросло в нехорошую и частую привычку. А ведь с той ночи прошла всего неделя. Неделя, принесшая поразительные изменения. Я не буду скрывать, что, как урожденная аристократка, не сильно люблю тяжелую работу или дело, что мне совсем не по душе. Поэтому часто прибегаю к любой возможности этого избежать. Вот и сейчас я решила перенести ответственность на вышедшую из кладовой Дарину. А чего? Надо и ей серьезную работу иногда поручать. Не только же тарелки мыть. «Дарина, мадам Беннингсон передала, чтобы ты проследила за перевозкой продуктов». «Что нужно сделать?» — не поняла она. И я, как старшая и заботливая сестра, принялась ее поучать. После того, как с Дариной было покончено, я поспешила в зал, надеясь получить все те сведения, которые доселе от меня скрывали, здесь и сейчас. Но не тут-то было. Стоило переступить порог зала, как колокольчик на двери снова оповестил о приходе гостей. Я хотела позвать Оливию, но увидела Агату. Что ж, замечательно, хоть с ней я могу поделиться всем, что переполняет мою душу. А с полицмейстером мы еще вечером встретимся. «Привет! Проходи, угощу тебя чаем за твой счет!» Бросила я и потянула Агату в самый темный угол ресторана, где никто бы не обратил на нас внимания. Спасибо, что прямо заявила об этом. А то я бы терялась в догадках. С присущей нам обеим иронией съязвила она. Неожиданное, щенящее чувство радости завладело мной, стоило взглянуть на подругу и интерес в ее глазах, как только та села за столик. Это ли несчастье иметь лучшего друга? «Говори уже, что произошло?» Чуть нахмурившись, выдала подруга. «Ты даже не представляешь, как я тебе сейчас рада!» «И не хочу представлять. Хочу свой чай». Я пропустила мимо ушей ее реплику, но жестом подозвала к себе Оливию, опасливо глядевшую на нас. Та направилась к нам, но на полпути остановилась и неуверенно спросила. «Чай, как обычно, и десерт?» «Все верно», — не оборачиваясь, ответила ей Агата. «Надо же, вроде не дружат, а понимают друг друга с полуслова. Мне б так с папой». «Теперь можешь говорить», — любезно позволила мне подруга, и я не заставила себя долго ждать. Я рассказала ей все, что передал мне дядя в своих вчерашних письмах. Поделилась всеми деталями, не боясь, что эта информация пока что держится в секрете. Я была уверена, что Агате можно доверять. Если она до сих пор хранила мою тайну, то остальные тоже сохранит. Но здесь еще были и корыстные мотивы, так как одна голова хорошо, а две лучше. А нет лучше и умнее советчика, чем ведьма, тем более эльфийская. «Ты представляешь, сколько жертв? И ведь 10 лет назад уже происходило что-то подобное, но свидетелей не было. Я единственная!» «Понимаю теперь, почему сюда прислали полицмейстера из столицы». Все это я говорила, понизив голос почти до шепота и почти что прислонившись головой к столу. «Так этот привлекательный мужчина — твой бывший жених?» — выдала подруга, смотря куда-то позади меня. Конечно же, я рассказала ей, с кем мне приходится теперь работать. И о том, что он здесь, и мы уже успели немного пообщаться сегодня. «Не знала, что тебя интересуют привлекательные мужчины», — буркнула я, принимая из рук подоспевшей Оливии чашку с чаем. Она поставила и вторую, на что я удивилась. «Это для тебя», — констатировала она, тепло улыбаясь мне. «Спасибо», — искренне поблагодарила я. Вот ни капельки не сомневалась в способности Оливии беспрекословно заботиться о ближних. В чашке был кофе. Это уже третий за сегодня. Агата звонко рассмеялась. «Ты чего такая растерянная? Ты же любишь кофе». «Ай, да все равно. Одной чашкой больше, одной меньше. Нельзя же позволить напрасно пропасть такому напитку». И я отпила горьковатую горячую жидкость, которая тут же растеклась во рту, слегка обжигая язык. Но, как напутствовала ведьма, любая боль мне будет недоступна, пока на моей шее висит заряженный артефакт. «Люблю, но сегодня его, кажется, уже предостаточно». «А с кем этот твой бывший жених там сидит?» «Перестань на него пялиться». «Не знаю», — сказала я и сама же обернулась. Только повернувшись обратно к столику, позволила своим эмоциям дать волю. «Это же принц Вениамин Первый!» Широко раскрыв глаза, промямлила я, уставившись на Агату. «Если он заметит меня, то наверняка узнает и может рассказать графу». Я вмиг скисла, хорошее настроение улетучилось. В глазах даже на секунду помутнело. «Зачем ему это?» — искренне удивилась подруга. «А чего бы ему не рассказать это своему другу? Принц и граф хорошие друзья, даже родственники. Все же я надеюсь, что он не видел меня взрослую и не узнает. Иначе даже не знаю, к чему могут привести дальнейшие события, если он в них вмешается. Боюсь, в таком случае я тут долго не задержусь». Потупила взор, покрепче ухватила за чашку с кофе, который сегодня вряд ли уже допью. «Он так увлечен беседой со своим другом, что до тебя ему нет дела. Он ни разу не посмотрел в нашу сторону», — успокаивала меня Агата. «Очень верю, что и не посмотрит. Но узнать обо всем смогу лишь вечером». «Почему?» «Господин полицмейстер пригласил меня к себе в квартиру, чтобы рассказать о деталях дела». Все еще невесело отвечала я, обуреваемая самыми разными мыслями. «И ты пойдешь?» «Да». «Одна? К нему домой? Поздно вечером?» — недоумевала Агата. «Я ее такой впервые видела». «Ну да, я ему доверяю. Он же служит порядку, чего мне опасаться?» — нахмурилась я, не понимая, что такого предосудительного разглядела в этом моя подруга. «Или, может быть, дело в том, что он твой бывший жених?» — сказала та, лукаво выгнув бровь. И тут я вспомнила о недавней своей затее. Все во мне вмиг встрепенулось, и я подалась вперед, желая тут же рассказать обо всем Агате, но она не оценила моего порыва и настороженно откинулась назад, облокотившись на спинку стула. Чуяла, что я хочу ее во что-то втянуть. Одним словом, ведьма. «Сегодня, после того, как господин полицмейстер мне обо всем расскажет, я хочу предложить ему вызвать дух Юлии». «Зачем?» — еще больше насторожилась подруга. «Я не знала, что ведьмы такие любопытные». Пожурила я ее, но, не видя никакой реакции на свои слова, продолжила. «Я хочу осторожно допросить ее. Вдруг она что вспомнит?» «Ты не думала, что он и сам хочет это сделать? Или что уже сделал? И вообще, ты же знаешь, насколько это опасно. Такие ритуалы давно запрещены. Дух того, кто умер не своей смертью, может быть не совсем доброжелательно настроен по отношению к живым, и его память может повредиться. После смерти воспоминания часто смешиваются или стираются. Дух, забывший свое прошлое, опасен», — отчеканила Агата, пытаясь вразумить меня, но в душе она прекрасно понимала, что это бесполезно. «Я знаю. Знаю и прекрасно понимаю. Если господин полицмейстер сам намеревается заняться этим делом, то отлично. Но если он решит пренебречь одним единственным способом получить сведения от жертвы, то я в стороне стоять не буду. Тем более прошло очень мало времени, воспоминания Юлии еще очень свежи. Ей должно быть страшно сейчас осознавать свое положение. Я не хочу, чтобы она и дальше скиталась бесплотным невидимым клубком негативной ауры. Она может нам сильно помочь. В любом случае, я хочу, чтобы она была рядом и могла увидеть, как мы найдем ее убийцу. Только тогда я позволю рассеять дух Юлии. Только так она сможет спокойно уйти в свой новый мир», — закончила я, облегченно выдохнув. «Она и так спокойно уйдет в свой мир, как только ее убийца будет найден и наказан. Мне больше интересно, как ты сможешь вызвать ее дух? Как воплотишь его?» Она посмотрела на меня в ожидании ответа, но всего через несколько секунд сама осознала его. «О, боги! Только не говори, что это я должна тебе помочь!» Агата тут же загрустила, как совсем недавно это сделала я, узнав, что принц здесь, в Донске, и скрестила руки на груди. «Разве ты не хочешь помочь, поучаствовать в этом деле?» «Агата!» Я потянулась к ней вперед и взяла ее руки в свои, на что она недовольно ухмыльнулась, понимая, что сейчас будет новая порция душещипательной речи. «Я без тебя не справлюсь. Я хочу помочь найти убийцу. Погибло 5 ни в чем не повинных девушек, и 10 лет назад погибло столько же. Что если и через 10 лет снова погибнут 5 невинных душ? Я этого не хочу. Мне достаточно, что в этот раз я лишилась 2 своих знакомых. Они обе были прекрасными людьми с добрыми сердцами». «И кто вторая?» — участливо встрепенулась ведьма. «Вторая — это Исия Кшинская, графиня и аристократка, как ты можешь понять по ее фамилии. Это очень сильный и знатный род. Я знала ее, хоть она и была старше меня на 1 год, и пересекались мы с ней всего 2 раз. Она старшая сестра одной моей знакомой. Представляю, как ты сейчас убита горем. Не представляю, что бы было со мной, если бы я потеряла одну из своих сестер». «Сколько их у тебя?» — искренне поинтересовалась подруга. — 2, обе младшие. Той, что постарше, дебютировать в 2 году. — Здорово. — Знаешь, я не понимаю одного. — Чего же? — Зачем Тая прибыла в Донск? Их родовое поместье находится далеко отсюда, в другой стороне. — А чем она занималась? — Вроде ничем особенным, но я спросила об этом у дяди. Сегодня вечером жду письмо с ответом. — Хорошо. В какой-то миг я заметила, что зал стал наполняться голосами посетителей, и поняла, что Оливии может сильно понадобиться моя помощь. «Ладно. Я помогу тебе, если это потребуется. А сейчас иди. Дай мне насладиться своим одиночеством. У меня еще куча дел потом». Отчеканила Агата, и я, наконец, отпустила ее руки и поспешила встречать гостей.